Глава 6. Эсмира. Я не знаю почему, но я поехала с Игорем. Просто села к нему в машину и умчала в неизвестном направлении. Наверное, во всем виновато вино. Да, именно оно. Меркулов привез меня в какой-то клуб. Я вопросительно посмотрела на него. Серьезно? Хмыкнула я. Пойдем, тебе понравится. Широко улыбнулся. Как истинный джентльмен, он помог мне выбраться из машины, но руку с моей поясницы так и не убрал. Я задержала дыхание, потому что чувствовать его ладонь на своем теле было необычно. Пошли. Мы заходим внутрь, минуя толпу людей на улице. Здесь приглушенный свет в приятных красных оттенках. Идем дальше и попадаем в зал. Музыка играет громко, но не сильно. Не придется кричать на ухо. Игорь ведет вперед. Мы поднимаемся на второй этаж и оказываемся в закрытой кабинке. Нас не видно, но мы прекрасно видим сцену. Сейчас на ней танцуют девушки. Меркулов делает заказ, и нам буквально за пару минут все приносят. Все это время я делаю вид, что очень занята своим телефоном. Просто бесцельно клацаю по экрану, а потом открываю заметки и пишу какой-то бред. Сейчас мне уже не кажется такой хорошей идеей поход в клуб. Слишком много Меркулова за вечер. «Ты долго еще будешь делать вид, что кому-то пишешь сообщения?» – спрашивает Игорь. Я на секунду замираю. Как он узнал? А потом распрямляю плечи, дописываю заметку и только тогда откладываю телефон в сторону. Я не делаю вид, Игорь. Я действительно писала по важным вопросам. «Заказал тебе коктейль?» Я беру бокал и делаю глоток. Вкусно. Какой-то тропический вкус. «Я тебя совсем малой помню». А сейчас сидишь со мной в клубе и пьешь алкоголь. Ты сам меня сюда привез. Обхватываю трубочку губами и снова делаю глоток. Поднимаю взгляд и понимаю, что Меркулов смотрит на мои губы. Мне почему-то жарко становится, и внизу живота странные ощущения. Ноги хочется свести вместе, поэтому я закидываю одну на одну. Это немного притупляет чувства. Зачем, кстати, привез? Я замечаю, что в отличие от меня Игорь вообще не пьет. «Сегодня в клубе шоу. Думал, что тебе будет интересно». «Какое шоу? Скоро увидишь». «Так что насчет твоего предложения?» Спрашиваю я. «Тебе не терпится узнать?» «Да. Чем раньше я узнаю, тем быстрее попаду домой. Меня вообще-то там ждут». «Начинается». Кивает на сцену. Я поворачиваюсь, свет гаснет, и все мое внимание сосредоточено на сцене. А потом там начинается эротическое шоу. Это интерпретация любви, Амура и Психеи. Сначала я хотела просто встать и уйти. Я была возмущена. Да как он посмел привести меня в такое место? Но чем больше смотрела, тем больше была поглощена происходящим. Актеры исполняли роли на все 100. Я верила каждому жесту и каждому движению, как много можно сказать телами. Да, здесь было много обнаженки, но абсолютно ничего пошлого или вульгарного. Все так красиво. Чувственно и прекрасно. Любовь между простой смертной и божеством затронула все струны моей души. А еще я почувствовала, как начинаю возбуждаться. Стала ерзать на диванчике. Мне было жарко и во рту пересохло. Вау! Давно я такого не ощущала. Шоу закончилось, и я еще с минуту сидела в трансе. «Как тебе?» – спросил Игорь. Я вздрогнула от звука его голоса. Я вообще забыла, где мы находимся. Это было потрясающе, честно призналась. Интересно, а Игорь возбудился? Ну что за мысли, Эсмира? Но я не понимаю, зачем ты меня сюда привел? Шоу красивое, не спорю, я никогда ничего подобного не видела. Хотя я не уверена, что оно как-то изменило мое мировоззрение. Иногда удовольствие, просто удовольствие, не нужно искать смысл. Да ты философ, Игорь. Я кожей почувствовала, как в кабинке изменилось настроение. Воздух между нами начал потрескивать. Я словно заворожённая смотрела на Игоря в его голубые глаза. И во мне такое дикое желание пробудилось. Я хотела залезть на стол и поцеловать его. Я никогда ничего подобного не испытывала. Что этот мужчина творит со мной? «Ты сейчас с кем-то встречаешься?» – спрашивает Меркулов. «Встречаюсь?» – переспрашиваю. «Может, мне послышалось?» Потому что пульс так долбит, что могут начаться галлюцинации. Перефразирую. Цинично усмехается. Трахаешься с кем-то? Я просто в шоке. Смотрю на него широко распахнутыми глазами. Ты вообще уже? Что за вопросы ты задаешь? Мы же взрослые люди, малыш. Взрослые и цивилизованные, Меркулов. Говори, что ты там хотел, и я пойду. У меня к тебе предложение, Эсмира. Какое предложение? Как к женщине. Игорь молчит, просто смотрит на меня, держит паузу, чтобы я первая сломалась. Мне неинтересно. Говорю, задыхаясь. Кто же мне поверит? Это все похоже на сон, но я сама не могу понять, кошмар это или нет. Игорь широко улыбается. Ты еще не слышала само предложение. Я давно не маленькая девочка и прекрасно понимаю, к чему клонит Меркулов, но я в таком шоке, что только и могу смотреть на него, как на инопланетянина. Он что, разглядел во мне женщину? Неужели? Мне это уже не нужно. Я в нем больше не нуждаюсь. Ты мне предлагаешь отношения? Наивно спрашиваю, но Игорь быстро возвращает меня с небес на землю. Я тебе предлагаю секс.